По случаю 9-го съезда Кимрсенского социалистического союза молодежи и Дня молодежи, Непальское общество поддержки политики Суньгунь 20 августа выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ына». Пусть молодежи станет авангардным борцом, беззаветно верным Суньгунскому революционному делу партии.